Такой будет вообще довольно странный набор портретов, но неважно. Пушкин. Вижу Пушкина во фраке на балу среди повес, обступивших в полумраке полк растерянных невест. Гром мазурки оглушает шевеленье по рядам, кавалер приглашают разных барышень и дам. Знаю Пушкина трудягой, то падение, то взлет, он, склонившись над бумагой, перья тонкие грызет, тело свечки плывает, дело близится к утру, занавеска, как живая, неспокойно на ветру. Помню, ждут у речки черной секунданты у карет, чьи-то пальцы обреченно поднимают пистолет. Дальше выстрел, дальше к черту, все смешалось, кровь и дым. Кто в снегу остался мертвым, кто отправился к живым. Ах, знакомые картины, восковые муляжи, весь набор хрестоматийный, капля правды, капля лжи. Все мы топчемся у двери, видно, заперта она, ключ единственный утерян, хоть бы щелочка одна. И усилия напрасны, и приемы не новы. Некто гордый, прекрасный, ускользает от молвы. Остроносые ботинки чертят знаки на траве. Осень виснет паутинкой на курчавой голове. Еще один портрет. Ну вот я вчера... Тут довольно много говорил о том, что мы сейчас знакомимся с литераторами, с деятелями искусства, которых, так сказать, ранее не знали, или знакомимся с новыми произведениями тех людей, о которых мы, в общем, знали. И говорил также... Значит, называл я и имена соответствующие, значит, вот такие, как, например, Варлам Шаламов, Николай Гумилев и так далее. Вот. И вот и сегодня я хотел бы вспомнить, так сказать, о том же человеке, вот песню, которую я вчера пел. Я хотел бы спеть песню памяти, что ли, памяти Александра Петровича Галича. Наверное, мало кто из присутствующих знает, так сказать, историю этого человека. Ну, может быть, какие-то произведения слышали, в общем, имеете представление. Ну, слава богу, так сказать, сейчас в прессе есть упоминание о нем, и готовится пластинка на фирме «Мелодия» в ленинградском отделении, даже две пластинки. В общем, я думаю, что скоро, так сказать, эта фамилия перестанет, так сказать, быть какой-то такой вот, неизвестной. В общем, песня памяти Александра Галича. Париж за створками окна, замызганный бульвар, чужая мутная луна летит на тротуар. Густой гостиничный амбре, скрипучая кровать, как много пыли на ковре, как страшно умирать. Но дважды страшно, боже мой, хоть чем-нибудь измерь, когда прокуренный конвой в твою стучится дверь, когда безусый лейтенант раздвинет воротник и в сальных пальцах зашуршат страницы вечных книг. Но трижды страшен сладкий снег, сжигающий гортань, парашей дышащий ночлег и сиплый лай и брань, когда в блаженстве табака в минуты тишины мечтали вшивые языка о временах иных. И все же во сто крат страшнее молчать, когда не бьют, когда по всей твоей стране безрадостный уют, когда погибших не вернуть, а сволочи в цене, а совесть можно обмануть и утопить в вине. Звенеть издерганной струной, тянуть последний срок, ценить заслуженный покой, заученный урок, суметь себя перебороть и выпить жизнь до дна. Не смог. Прости его, Господь. Он заплатил сполна. Спасибо. Спасибо. Значит, по пьесе Евгения Шварца «Дракон». Я не буду рассказывать содержание пьесы, поскольку, как мне кажется, песня может слушаться и вне контекста. Эта песня не от персонажа, это то, что, по-моему, называется зонг в театре. В общем, эта песня комментирует диалог двух отрицательных персонажей, один из которых городской бургомистр, другой его сын Генрих, оба сволочи. И вот сын обращается к отцу с каким-то вопросом. Отец ему не говорит правды, а говорит так, ну что ты... А сын требует правду, а отец ему говорит, ну что ты залазил как маленький, правду, правду. Я сам себе не говорю правду уже столько лет, что меня от нее воротит, отшвыривает. Правда, она знаешь, чем пахнет, проклятая? Издавна считали правду чистой, нынче не настолько каждый прост. Всяк от босяка до бургомистра чует эту правду за пять верст. Человек, хотя и слаб здоровьем, но еще не выжил из ума, распознал, что правда пахнет кровью с примесями дегтя и дерьма. Правда пахнет тюрьмами и кровью с примесями дегтя и дерьма. Отпирая каменные стены, наглотавшись горького вина, правда продается за бесценок, да кому, помилуйте, нужна? И стыдливо прикрывая веки, топчет землю черною пятой. Слишком она пахнет человеком для того, чтобы вправду быть святой. Слишком она пахнет человеком для того, чтобы вправду быть святой. Впрочем, я набрал, сгущая краски, жалок мир, где правда не кумир. И покуда есть на свете сказки, сказки переделывают мир. И пускай обманчива награда, рыцари рискуют головой. Сказка — вот единственная правда, пахнущая хлебом и травой. Сказка — вот единственная правда, пахнущая хлебом и травой. Спасибо. Легкий бриз обдувал его жаркий висок и раскачивал желтые лампы, и шептала волна в золотистый песок бесконечные томные ямбы. В этой душной, подобной питью темноте различал неожиданный зритель, как на фабринный ус щекотал декольте и корсет обжигался китель. Он был дьявольский молод, но сердцем устал, весь во власти балтийского сплина. Он неспешно взошел на пустынный причал, заложивши ладони за спину, что ему померещилось в лунном свету, чей услышал он зов ниоткуда, пароходные стоны в далеком порту и любви запоздалое чудо. печали сюртук, ни письма, ни записки короткой. Беспокойно мужчины глядели вокруг, безутешно рыдали кокотки, но ломились столы от питья и еды, и в тоске напились офицеры. Только в лунной дорожке светились следы туфель 48-го размера. Спасибо. Ну и поскольку время все-таки наше подходит к концу, я хотел бы закончить свое выступление на такой, так сказать, высокой ноте, спеть песню, которая называется «Молитва». Миром, братья, помолимся и залгавшимся богам, чтоб на наших колоколенках не стихал весенний гам, чтобы музыка тревожная нас водила по земле, чтобы истины безбожные не пылились на столе. Мы помолимся по-своему, не склоняя головы, чтобы пахарю и воину преисполниться любви, чтобы высокими надеждами прорастала суета, чтобы песни были нежными и всесильной доброта, чтобы души наши грешные в душной мгле соединить, чтобы паводками вешними город каменный умыть, чтобы ослепших сделать зрячими, сделать умными глупцов, чтоб детей уста горячие помолились за отцов. Миром, братья, помолимся и залгавшимся богам, чтоб на наших колоколенках не стихал весенний гам, чтобы музыка тревожная нас водила по земле, чтобы истины безбожные не пылились на столе. Как-то не... После дождичка небеса просторней, голубей вода, зеленее медь. В городском саду флейты да валторны, капельмейстеру хочется взлететь. В городском саду флейты да валторны, капельмейстеру хочется взлететь. Ах, как помнятся прежние оркестры, не военные, а из мирных лет. Расплескалося в улочках окрестных та мелодия об

и все не по закону. Через глаз повязка, через череп шрам. Это не жизнь, а сказка, доложу я вам. Добычу при победе мы делим пополам. И только малютку леди, и только малютку леди, и то, и только малютку леди, и я выбираю сам, я выбираю сам. Блажен, кто поражен летящей пулей, которую враги в него пульнули, и улеглись на травке у реки, глядеть, как жизнь из жертвы вытекает. О, эта смерть не самая плохая, но по сравнению с жизнью пустяки. Блажен, кому поможет в этом деле полузнакомка юная в постели из племени джинсового бродяг. Вот тут-то случай обнажит причины, достойнейшая доля для мужчины — уйти на дно, не опуская флаг. Блажен, кого минует кровь больницы, где думы не позволят насладиться, натужные усилия врачей и родственников дальних очертания лишаются уже очарования из-за переполнения очей. О, как разнообразны переходы под новые сомнительные своды, как легок спуск в печальное метро, где множество теней мы обнаружим, сраженных поразительным оружием, которому название перо. Железное, гусиное, стальное, за 36 копеек покупное. Оно сильнее пули, оно страшнее пули на лету. Его во тьму души своей макаю, высокий лоб кому-то протыкаю, и дальше пишут красным по листу. И мукою бездействия томимы кусают перья наши анонимы. Вчера пожили, теперь клеветники, факультативно кончившие школу, учителя Игнатия Лойолы, любимые его ученики. Блажен, кто сохранил веселье лада, кому укор противников награда, и старой дружбы пролитая кровь. Кто верит в свет надежд неизгладимых, что нас любовь минует нелюбимых, равно как и любимых нелюбовь, равно как и любимых нелюбовь. Мы подъехали к теплому стану. Эй, водитель такси, оглянись. Дорогой, да? Отвернись, по-моему, да? Отвернись. Дорогой, я вас ждать не устану. Дорогая ты вся моя жизнь. Ах, не судьи себе мы, не судьи. Случай ходит у нас по пятам. А вокруг словно тысячи судеб зажигает огни теплый стан. Парам, парам, парам, парам, парам, парам. Я из Внуково ангелом взмою в отдаленные очень края. Я еще от предчувствия взвою, посидею еще от вранья. память ваших измен тень наложит на мое волевое лицо. Это ж только цыгане за ножик, мы ж за рюмку дело с концом. Ах, друзья меня крепко осудят, но я даю телеграмму, встречай. И с посудой шатаюсь посудно, захожу к корешам невзначай. Вы из теплого прибыли края, я по серным плавал местам, и в окне теплый стан наблюдаю, обнимаю я ваш теплый стан. Вот здесь была зеленая песенка такая, поэтому ты путешествуешь, такой ледяной корабль плывет по Северному морю, зеленые льды, там какая-то женщина стоит, корабль плывает. Да, да, ну конечно. А что это значит? Попробуй заснуть под пятницу, под пятницу, под пятницу. Во сне вся жизнь на нас накатится, салазками под Новый год. Бретельки в двоенном платьице и шар воздушный катится. Четверг за нас за всех расплатится и чистых пятницу сдаёт. Четверг за нас за всех расплатится и чистых пятницу сдаёт. И всё, что с нами дальше сбудется, ах, сбудется, ах, сбудется, пройдёт по этой смутной улице, чтоб знали мы в конце концов, что много лет за нами старым придет во тьме кварталами какой-то весьма усталый и дорогое нам лицо, какое-то весьма усталое и дорогое нам лицо. А Новый год ель зеленая, зеленая, зеленая, свеча горенье утомленная, и некий милый человек, и пахнет горка мандаринная, звезда висит старинная, и детство все такое длинное, и наш такой короткий век, и детство все такое длинное, и наш такой короткий век. Всю ночь придем мы сквозь сумятицу, сумятицу, сумятицу, и лишь к утру на нас накатится догадка, что была в крови. Все потому, что сон под пятницу, под пятницу, под пятницу нам дан за тем, чтобы не спрятаться от нашей собственной любви. Да, за тем, чтобы не спрятаться от нашей собственной любви. А что это за песня? Это Витьбург. Кто это? Лучше нет для нас подарка, чем зеленая байдарка. У костра сидит Тамарка, режет ножиком хлеба. И волнует нас обоих нечто очень голубое, то ли речка, то ли ночка, то ли общая судьба. Так давай, ставь с моем на пару, про Тамару, про гитару и про речку нашу нару, что как девочка бежит через рощи, через кущи, через нас с тобой плывущих по смешному океану под названием «Наша жизнь». Лучше нет для нас призвания, чем бесплодные скитания, чем наивные желания собеседника понять. И весну предполагая, тонко веточка играет, одновременно ругая невиновного меня. Так давай споем на пару про Тамару, про гитару и про речку нашу Нару, что как девочка бежит через рощи, через кущи, через нас с тобой плывущих по веселому проливу под названием «Наша жизнь». А лучше нету того света, но туда охоты нету. Разве только кто с приветом, то, пожалуйста, вперед. Будут были реки, были горы, будут новые просторы, и окончится не скоро наш байдаршный поход. Так давай споем на пару про Тамару, про гитару и про речку нашу Нару, что как девочка бежит через рощи, через гущи, через нас с тобой плывущих по смешному океану, по веселому проливу, по коротенькой речушке под названием «Наша жизнь». Юра, пожалуй, у тебя фонарик есть? Давайте сюда коня, бутылки сюда, баранки, везите, друзья, меня в деревню мою на Варянке, везите, друзья, меня в деревню мою на Варянке, на Варянках умы крепки, на Варянках дымы до санки, да в валенках старики, да слово само на Варянке, да в валенках старики, да слово само на Варянке. Там кот сидит у окна и щурится на проселок, там волчья висит луна над шлемами серых елок, там волчья висит луна над шлемами серых елок, там подлости никакой, там жизнь, картофель да поленья, а если уж бьют, то рукой, а вовсе не заявлением, а если уж бьют, то рукой, а вовсе не заявлением. Там в рамочке на стене висит капитан запаса, и Боинг шумит в окне компании Люфтганза, и Боинг шумит в окне, ну я не могу все произнести, компании Люфтганза. Так, да. А что там? А, за что же меня в Москву, в ущелье ее, в гулянки, мне чудится наяву? Деревня моя на Варянке, мне чудится наяву. Деревня моя на Варянке, везите ж меня туда, где вечный покой обещан, подальше от нарсуда, подальше от черных женщин, подальше от нарсуда, подальше от черных женщин. Давайте ж сюда коня, бутылки сюда, баранки, везите, друзья, меня в деревню мою на Варянке, везите, друзья, меня в деревню мою на Варянке. Затраены верхние люки, штурвал блестит колесом, ввиду предстоящей разлуки всем выдан на браво дюрсо. Прощайте, красотки, прощай, небосвод, подводная лодка уходит под лед, подводная лодка, морская гроза, под черной пилоткой стальные глаза, под грустную музыку Верди компасы дают перебой. Голодные ходят медведи у штурмана над головой. Прощайте, красот, прощай, небосвод. Подводная лодка уходит под лед. Подводная лодка, морская гроза. Под черной пилоткой стальные глаза. А по многим различным причинам нам девушки все хороши. Стоят на сугробе мужчины, на пульсе нет ни души. Прощайте, красотки, прощай, небосвод. Подводная лодка уходит под лед. Подводная лодка, морская гроза, столичная лодка, косые глаза. Мы с Тамарой страшный инглиш долбаем на пару. Вот первач, он по ихнему виски, а комбайнер White Horse по-английски. А я Тамаре намек на объятие. Дресс не трожь, говорит, это платье. И вообще, прекрати все желания, коль не знаешь предмету названия. Через край, говорю, это лишнее. I don't cry, говорю, только внешне. You can see, говорю, мое чувство. And be love, говорю, мне не чуждо. А как же, раз в контору к нам чист и шикарен, завалился какой-то очкарик, и с Тамаркой по инглиш лопочут, будто скрыть от меня что-то хочет. Я ему так слегка намекаю, дескать, тоже сленг понимаю. И могу ему в фасе расквасить, Томка, фейс, говорит, а не фасе. Ну, Тамарка вообще озверела. Свою дресс выходной надела. Я, мол, cinema star, не с базару. And for me ты, Василий, не пара. И Тамара, конечно, Ну ладно, через край, говорю, это лишнее. I don't cry, говорю, только внешне. You can see, говорю, мое чувство. And the glove, говорю, мне не чуждо. И Тамара, конечно, tomorrow стала кинозвездой, режиссеру, что снимали в колхозе Суворов сериалку про жизнь комбайнеров. Вот здесь вот, через край, говорю, это лишнее. I don't cry, говорю, только внешне. You can see, говорю, мое чувство. And be love, говорю, мне не чуждо. Цельный месяц брожу, как в тумане. Даже длинные мани не манят. Про Тамарку узнал от подружек. Там в кино как у нас, но похуже. А воротила с неясной улыбкой. Мол, прости, дескать, вышла ошибка. Я ей так говорю, брошу виски. Но ни слова, мой лапа, по-английски.